621. Матерь Агни-йоги. Когда ученик ставится жизнью в зависимость от всех и всего, и людей маленьких по занимаемому положению, и когда эта зависимость неизбежна и освободиться от нее невозможно, значит и через это тоже надо пройти и собрать нужный опыт, знания и умение владеть собою. Утешение в том, что хижина рабочего сменится дворцом, чтобы противоположения закалили дух всесторонне. Не радоваться, не огорчаться условиями внешними слишком не надо. Мудрость заповедала золотую середину.